Глава 15. «Господин, а это обязательно? Может, не надо? Я еще не готова. А, господин!» «Я просто меряю длину твоей стопы. Что за ахи и вздохи?» – недоумевал Артем. «Ножки – это эрогенные места любой девушки», – заявила Ама и рассмеялась. Она сидела на стуле, а король с помощью измерительной ленты измерил ее рост, ширину плеч и так далее. Сейчас же приступил к ступням. «Ты хоть знаешь, что такое эрогенные места?» — ухмыльнулся парень. «Нет, ну, наверное, что-то важное», — уверенно заявила та, делая умную мордочку. «Откуда ты вообще узнала об этом слове?» «Так тетя Антоу сказала. Она массажем занималась. Сестра нередко к ней ходила, и она всегда издавала такие забавные звуки», — хихикала Ама, вспоминая сестру, когда той делали массаж ног. «Массаж, да, я ни разу не был на массаже». Парень вдруг задумался, а не научиться ли мне массажу. Потом вспомнил о том, что на это совсем нет времени. Лучше его потратить на тренировки с луком и алебардой. «Массаж? Я могу сделать вам массаж, когда поправлюсь», — заговорила Лена, тихо вошедшая в комнату слуг. К ней тут же кинулась Ама и запрыгала на месте. «Сестра, а меня измерили. Мой рост 133 сантиметра». «Какая ты у меня высокая. Выше меня будешь». Лена ослепительно заулыбалась и, пригнувшись, взъерошила волосы довольной сестры. У Артема научилась. «Теперь тебя», — сказал король, указав на стул. Девушка замешкалась, видя в руках парня странную длинную штуку, похожую на тонкий ремень. По крайней мере, такой ей показалась измерительная лента. Сев на стул, она кинула взгляд на сестру, а та показала большой палец. Что это означало, Лена не знала и еще сильнее запуталась. «Не шевелись, пожалуйста». Артем измерил плечи девушки, потом ступни. Далее девушка встала, и он измерил ее рост. 167, сообщил парень. «Вау! Сестренка такая высокая! Аж на 34 сантиметра выше меня!» Ама была в восторге, а ее глаза, как обычно, сияли. Она не сводила взгляд с ленты, и ей очень хотелось что-нибудь ею измерить. К примеру, пушистиков или подросшую гозу. «Теперь талия и остальные части тела». Парень встал позади девушки и измерил талию, следом бедра и грудь. Лена немного смущалась таким непонятным действием, но терпела. «Бедра 80 с...» Бормотал король себе под нос, дабы запомнить. Девушка была весьма стройной, имела изящную талию, грудь второго размера, а также, пусть и не очень длинные, но красивые ноги. Да и задние полушария были что надо. «Ого! А для чего эти числа?» Ама подскочила и впилась взглядом в телефон парня. Он вбивал в записную книжку размеры девушки. «По ним можно подобрать подходящую одежду, даже без примерки». «И чтобы не нужно было подшивать?» — ахнула девчушка. В ответ получила кивок. «Фантастика! А мне? Меня измерить?» «Детям такое не измеряют». Парень покачал головой и начал скручивать линейку, но остановился. Ама выглядела так, будто сейчас разревется. «Ладно, иди сюда», —